Глава 9. Царица Бала. Гол как сокол, вернулся я в Москву в сентябре 1921 года. Да что там сокол? Как лысый орел, как ощипанный цыпленок, как мексиканская собака Ксоло, был я гол и неимущ. Из всей возможной шерсти у меня имелся только сильно потрепанный костюм когда-то бежевого цвета и совсем немного денег в кармане. Миллион или около того совзнаками. Это были все мои сбережения, которых при крайней экономии должно было хватить дней на 5. Больше 3 лет метался я, как угорелый по просторам бывшей Российской империи, участвовал не по своей воле в военных действиях и был даже контужен, вследствие чего приобрел привычку к непроизвольным гримасам и телодвижениям, о каковых гримасах, кажется, уже имел удовольствие писать. Впрочем, благодаря методам, которые указал мне Загорский, от гримас этих я практически вылечился. Правда, подозревал у себя наличие других, более серьезных недугов, о которых говорить тут не буду, чтобы не портить себе настроение. Жена моя Тася приехала в Москву отдельно от меня и дней на 20 раньше. Жила она в Тихомировском общежитии в одной комнате с уборщицей Анисией. На ночь общежитие закрывали, и доступа туда в это время не было никакого. Я же, как назло, въехал в Москву поздним вечером и никак не мог воссоединиться с женой после долгих месяцев разлуки. Тем более, что в тот момент я и не знал точно, где именно она живет, только предполагал. К тому времени Тася уже отчаялась меня увидеть, думая, что из Батума я уехал за границу. Но я, как легко видеть, не уехал, хотя и очень хотел. Как уже говорилось, общежитие оказалось закрыто, а мне надо было где-то ночевать. Чуть ранее до меня дошли слухи, что Спельц сняли все обвинения и с Богом отпустили домой. Поэтому я с чистой совестью отправился к Зое, надеясь, что меня там, по крайней мере, не окончательно забыли. Поднявшись на верхний этаж, я позвонил в дверь условленным звонком. Мне почему-то не ответили. Рассудив, что за 3 с лишним года многое могло поменяться, я стал названивать в дверь на разные лады, в том числе даже и сигналом «СОС». 3 коротких, 3 длинных, 3 коротких. Однако мне так никто и не ответил, за дверью царила мертвая тишина. Я решил спуститься вниз к Загорскому, но в последний момент передумал. Мало того, что я обременил его своей просьбой, мало того, что именно он, по видимости, отбил Зою из цепких лап советской власти, но теперь еще я буду узнавать у него, почему квартира Пельц вечером пустует. Нет, это было совершенно невозможно. Я пошел, куда глаза глядят, и, кажется, нашел в ту ночь ночлег у каких-то полузнакомых людей. Впрочем, нет, какие там люди. Просто я помог одной курсистке-медичке подтащить мешок с мукой. Она сказала: «Оставайтесь, куда же вы посреди ночи?» После недолгих размышлений я остался. Вы спросите, конечно, почему я не пошел к Покровскому? На это я отвечу просто: не знаю. Кажется, я даже пошел, но его не было дома. Положительно, это была удивительная ночь. Кому бы я ни пришел, никого не оказывалось на месте. Тасю я, в конце концов, отыскал, и даже несколько дней мы смогли ночевать вместе в общежитии, в комнате уборщицы Анисии. Это дало нам возможность хотя бы немного оглядеться, и как только кончился мой миллион, я отправился устраиваться на службу. Стоит ли говорить, что в Москве никто не ждал бывшего врача и начинающего литератора с распростертыми объятиями? Конечно, я не рассчитывал устроиться в совнаркоме комиссаром продовольствия, но надеялся получить хотя бы работу дворника или истопника. К моему удивлению, оказалось, что все подобные места уже заняты разными проходимцами, так что приличному человеку приходилось довольствоваться, чем Бог на душу положит. У меня имелось удостоверение Владикавказского подотдела искусств, где я некоторое время служил. Я подумал, что неплохо было бы устроиться в какое-нибудь родственное заведение. Такое заведение я отыскал очень скоро. Располагалось оно на Сретенке в здании акционерного общества «Россия». Ирония судьбы, подумал я тогда. России нет уже 4 года, а здание до сих пор стоит. Впрочем, я был не вполне прав. Какая-никакая Россия все еще существовала. Правда, называлась она «Советской». Но между тем, что было, и тем, что стало, разница оказалась как между государем и милостивым государем. Итак, я зашел в шестой подъезд, нашел ЛИТО, или, говоря по-русски, литературный отдел главполитпросвета наркомпроса. Впрочем, как видим, по-русски все равно не вышло, вышло по-большевистски. Я ждал, что тут меня встретят Горький и Брюсов с Белым. Гумилева не ждал, он петербуржец, но к тому же его еще летом расстреляли. Тогда же прошел слух, что умерла и Ахматова, как бы за компанию, от горя, хотя к тому времени они уже не были женаты. Но все это глупость, конечно. Ахматова еще всех нас переживет, не говоря уже о ее стихах. Хотя, если откровенно, стихов я не люблю. Исключая, разумеется, Пушкина, ну, может, еще пару человек, но Пушкин — это не просто стихи, Пушкин — это... Ну, однако, что я вам рассказываю? Вы знаете все не хуже меня. Таким образом, в московском ЛИТО ждал я Горького и других знаменитостей, а попал на совершенно неизвестных людей, которые, кажется, во всей этой большевистской бюрократии разбирались еще хуже меня. Видимо, я показался им грамотным человеком, потому что меня не только взяли на службу, но даже назначили секретарем ЛИТО. В первый же день дали мне фунтов 5 гороху, сказали, что это четверть пайка. Я понял, что с голоду не умру, и от радости развил бурную деятельность. Нам стали приходить письма, удалось выбить машину и даже ведомость на жалование. Коллеги сказали про меня, что я деловой парняга, и мне надо бы выписать академический паёк. Но я уже был доволен тем, что имею. У меня есть должность, паёк, а повезет будет и жалование. В ЛИТО мы занимались вещами, мало связанными с литературой. Так, например, писали лозунги для «Помгола» и делали много другой ерунды. Однако ЛИТО, в котором до моего появления работало всего 2 человека, вдруг ожило. Скорость у нас был полный штат. Да почему и не быть. Дают паёк — раз, платят жалование — 2. Работаешь в теплом, сравнительно, доме, а не на улице — 3. Так что штат полный, все 18 человек. Но самое главное, дали мне комнату для жилья. Свою собственную, куда я тут же заселился с женой. Впрочем, дома хоть шаром покати, ни простынь, ни книг, ничего. Но не страшно, все будет в свое время. С комнатой и жалованием ничего не страшно. Может быть, даже не нужно будет набиваться к знакомым на обед. В ЛИТО я начал писать фельетоны. Первый немедленно забраковали, зато второй одобрили и выдали 100 рублей. 5 фунтов пшеничной муки. С известными литераторами я тоже познакомился. Они читали свои новые вещи в доме Герцена на Тверском бульваре. Если говорить о знаменитостях, скажу, что наиболее смутное ощущение на меня произвел Андрей Белый, как, впрочем, и его стихи. Так или иначе, радость моя была недолгой, ЛИТО сократили. А на пороге стоял декабрь, и надо было как-то пережить зиму, которую, честно говоря, пережить я не надеялся. В полном отчаянии я решил отправиться к Зое. Тася, естественно, ничего не сказала, да и странно было бы говорить жене, что идешь к бывшей любовнице. Впрочем, среди большевиков с их теорией об обществлении жен такое вполне было возможно. Не зря ходил анекдот о том, как Ленин подучивает народных комиссаров: «Жене говорите, что идете к любовнице, любовнице, что идете к жене, а сами в библиотеку и работать, работать, работать!» Но я-то не был ни Лениным, ни, прости господи, большевиком. Поэтому сказал Тасе, что иду на очередной литературный вечер, а сам отправился по известному адресу. С трепетом я поднялся по знакомой лестнице и позвонил в дверь нестерпимо долгим звонком. «Открой, умоляю, открой!» — молил я про себя. И молитвы мои были услышаны. Совершенно неожиданно дверь распахнулась. Это меня почему-то ошеломило, но еще больше потрясло меня открывшееся зрелище. Передо мной стояла горничная Зои Манюшка в совершенно диком наряде. Несмотря на вечерний час, одета она была только в розовую, очень короткую ночную рубашку и белые шелковые чулки. «Прошу прощения», — изумился я, — «вы уже спите? Заходите». Как-то очень по-свойски махнула она рукой. Чувствуя себя крайне неудобно, я все-таки переступил порог, откашлялся и спросил, где же Зоя Денисовна. «А она уже на балу», — отвечала горничная. «Я вот тоже одеваюсь». Я подумал было, что она скорее раздевается, чем одевается. На что барышня кокетливо заметила, что все хорошие балы так проходят, и никто не ходит туда в водолазном костюме. «А вы сами разве не на бал пришли?» — полюбопытствовала Манюшка. Я сказал, что о бале мне ничего не известно. — А пришел я повидать Зою Денисовну после долгой разлуки. — Ах, понятно, — проговорила она со странным смешком. — Но вы имейте в виду, что у нее теперь муж есть. Между прочим, бывший граф. — Мне это безразлично, — отвечал я подчеркнуто равнодушно. Хотя, конечно, это мне не было безразлично. И раскаленная игла кольнула меня в сердце, заставив мучительно вздрогнуть. — Тогда вот что, — сказала она, решительно глядев меня с ног до головы. — Вам надо одеться поприличнее. Это меня удивило. Совсем недавно на жаловне от Лито я купил новую рубашку. И почти новые, то есть без дыр, штаны. И считал, что одет я не просто прилично, а прям-таки празднично. Тем не менее, Манюшка вынесла мне смокинг и помогла переодеться. Признаюсь, я чувствовал себя несколько неудобно. Поставьте себя на мое место. Почти обнаженная девушка помогает вам облачиться в выходной костюм. Сама же Манюшка, однако, щебетала и порхала вокруг меня совершенно свободно. — Ну вот, пожалуй, что и так, — сказала она, наконец, поправив на мне галстук-бабочку. — Так, я думаю, можно идти на бал. Я посмотрел в зеркало. То, что я там увидел, неожиданно мне понравилось. На меня хмуро глядел не старый еще человек с несколько измученным, но интересным лицом. Несмотря на некоторую утрированность черт, от лица этого веяло неожиданной утонченностью. — Да, — согласилась Манечка, — в таком виде и к английской королеве на прием попасть не стыдно. Я не возражал, хотя и заметил вскользь, что английская королева Виктория давно уже почила в бозе, так что к ней я все равно ни в коем случае не попаду. — Как знать, — загадочно отвечала Манюшка, — как знать. Я говорил уже, что Манюшка, барышня, хоть и симпатичная, была все же не в моем вкусе. Однако сегодня от нее исходило какое-то нестерпимое очарование. Вполне понятно, когда девушка стоит перед тобой неглиже и стреляет карими глазками. Невольно в голову мне закралась не вполне приличная мысль. Если бы я захотел чуть более близкого знакомства, как на это посмотрела бы сама Манюшка? И тут же по глазам ее и по всему виду понял, что посмотрела бы вполне благожелательно. И более того, кажется, она и сама была ко мне вполне благорасположена. Но тут перед лицом моим вдруг возникло грустное лицо Зои, какой я видел ее, когда она провожала меня домой 3 года назад. Я вздрогнул и отогнал беззаконные чары. Я пришел сюда к Зое, и что бы там ни было, другие женщины меня не интересуют. Во всяком случае, сегодня. Я откашлялся. Вспыхнувшие было глаза Манюшки медленно и разочарованно угасали. — Где же будет бал? — спросил я. — Неужели прямо тут? — Ну, тогда где гости, где сама Зоя Денисовна? Оказалось, что бал будет в отдельном помещении, совсем рядом. — Это в подвале, — сказала Манюшка. Хотя это не совсем подвал. Господин Аметистов называет его 5-м измерением. Там такое делается. Словом, сами все увидите. И она в 2 словах объяснила мне, как добраться до подвала. Искомое 5-е измерение находилось совсем рядом. Обойдя дом, я неожиданно для себя увидел кузена Зои, Аметистова, который топтался возле стены и курил, как гимназист, в рукав. Но, боже мой, что это был за Аметистов? Куда-то исчезли несуразные клетчатые штаны, дурацкая визитка, начищенные штиблеты и замызганные пенсне. Аметистов был одет во фрачную пару и белоснежную сорочку, волосы его были уложены на пробор, не было дурацких усов под носом, словом, это был весьма респектабельный господин. Впрочем, замашек своих он, кажется, не изменил совершенно. Увидев меня, Аметистов необыкновенно обрадовался. — Наконец-то! — закричал он на всю улицу. — А то мы вас ждем, ждем, а вы все не идете. Это меня несколько удивило. Еще 2 часа назад я сам не знал, что отправлюсь к Зое. Я осторожно осведомился, точно ли ждут меня. Или, может быть, произошла некоторая путаница, и речь идет о лице, так сказать, более значительном. — Ни в коем случае! — восторженно отвечал кузен. — Именно вас мы ждем, и только вас! Потому что сами посудите. Какой же может быть бал без вашего участия? Это, простите, великодушно, что не бал никакой будет, а просто плевок в морду. Скажу по секрету, ждали только вас, но вы пришли, свершилось, и можно, наконец, начинать. Он юркнул, как мне показалось, прямо в стену. Потом оттуда высунулась его рука и буквально втащила меня внутрь. Яркий электрический свет ослепил меня после темной улицы. Гром оркестра оглушил. Спустя несколько секунд, немного опомнившись, я обнаружил себя стоящим на красной ковровой дорожке, уходящей, как мне показалось, за горизонт. Оркестр на мгновение умолк, свет стал мягче. «Мсье дам!» Необыкновенно громко и при этом как-то торжественно провозгласил Аметистов. «Позвольте представить вам нашего гостя, блистательного молодого писателя Михаила Афанасьевича Булгакова!» Оркестр грянул тушь. Стоящие вдоль дорожки господа и дамы в вечерних платьях зааплодировали, Аметистов стал быстро кланяться на обе стороны. Не зная, как себя вести, совершенно ошеломленный, я тоже неловко поклонился и прижал руку к сердцу. Со стороны, наверное, это выглядело ужасно глупо. Но кузен Зоин чувствовал себя среди этого сумасшедшего дома, как рыба в воде. «Но ведь это жульничество», — тихо сказал я Аметистову. «Какой я писатель. Я совсем недавно начал заниматься беллетристикой». «О, позвольте не согласиться! Вы прекрасный писатель, необыкновенный, и очень скоро все об этом узнают!» Так же тихо отвечал Аметистов. «Вы напишите книги, которую будет читать весь мир, вы станете знаменитый!» «Как Максим Горький?» — спросил я, хотя и понимал, что все это только льстивые слова, ничем не заслуженные комплименты. Но сердце мое все равно сладко замерло. «Горький? Какой еще Горький?» Брезгливая гримаса отразилась на лице Аметистова. «Глупый пингвин робко прячет что-то жирное в утесах, но, простите, это не проза и не поэзия даже, это какая-то физгармония!» Я успел только подумать, что мне бы написать такую физгармонию. И пусть физгармония, но ведь ее читает и восхищается ею не только вся Россия, но и весь мир. «И вас будут читать, и вами будут восхищаться, поверьте старому литературоведу!» — говорил Аметистов, а сам уже вел меня по дорожке дальше, вглубь зала. «Вы будете великим русским писателем, встанете в один ряд с такими титанами, как Гоголь, Толстой, Чехов, хотя...» «Воля ваша, но эти вот заунывные чеховские комедии мне совершенно не по нутру. Вот послушайте». Тут старый литературовед скривился и необыкновенно противным голосом, видимо, изображая какого-то неизвестного мне актера, заявил. «Ведь так ясно! Чтобы начать жить настоящим, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним. А искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Тьфу!» Плюнул он с таким жаром, что даже, кажется, попал в какого-то солидного господина, который, проходя мимо, смерил его возмущенным взглядом. Аметистов, однако, не обратил на это никакого внимания, а продолжал. «Нет-нет, верьте слову, это никуда не годится. Прав был граф Толстой. Уж на что плохо Шекспир писал пьесы, а Чехов еще хуже. Но зато проза. Боже мой, какая у него проза, пальчики оближешь. Что ни мысли, то перл. Как будто только реквизированный со дна морского. Вот, например, это». Он закатил глаза, как бы вспоминая, потом вдруг рявкнул. «Не стоит мешать людям сходить с ума!» Исиэй поглядел на меня. «Каково? А? Или вот еще такое. Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. То есть не надо льстить человеку. Прямо в лицо говорите ему, какое он, прошу прощения, дерьмо. Тогда и настанет всеобщий парадиз и благорастворение воздухов. А коммунизм, да простит меня мой друг Буренин, коммунизм — это все ерунда, чушь заморская. Да и придуман он, вы меня извините, но из песни слова не выкинешь. Придуман двумя немцами — Карлом и Марксом. Говорят, состоял при них еще какой-то Фридрих, но в это поверить никак не могу, поскольку Фридрих, и не один даже, а оба, был кайзером Германии и никогда бы не стал городить огород про прибавочную стоимость и эксплуатацию человека человеком». Пока он разглагольствовал, мы шли все дальше и дальше по подземелью. Впрочем, подземельем, очевидно, оно могло считаться раньше. Теперь это был ярко освещенный дворцовый зал необыкновенных размеров, в котором происходило нечто невообразимое. Помимо уже упоминавшихся дам и господ, которые прохаживались туда и сюда, здесь началось настоящее цирковое представление. «Но без львов и тигров», — уточнил Аметистов. «Зачем нам это? Львы ведь могут кого-нибудь и покусать!» Но и без львов тут было на что посмотреть. Факиры изрыгали изо рта огонь. Жонглеры подбрасывали в воздух и ловили фарфоровые чайные сервизы. Шпагоглотатели пожирали целые арсеналы холодного оружия. Коверные корчили уморительные рожи и пускали из глаз такие струи, как будто за спиной у них пряталась целая пожарная команда. Акробаты крутили беспрерывные сальто, юные гимнастки поднимались на тросах под потолок. Среди них я вдруг явственно увидел Манюшку, которая гнулась, как гуттаперчевая. На ней уже не было ни ночной рубашки, ни белоснежных чулок, только лишь трико телесного цвета, отчего она казалась совершенно голой. Мощный мускулистый партнер поднял ее вверх на руках и, словно жертву к алтарю, понес куда-то вглубь зала. За ними устремилась любопытная публика. «Сейчас у нее будет публичное суитие сразу с несколькими гимнастами», — прошептала одна дама, округлив от любопытства глаза. «Публичное суитие ведь придумали и большевики, не правда ли?» — обратилась она к Аметистову. «Натурально, мадам», — галантно отвечал тот. «Притом еще при императоре Нероне. Большевиков, вы знаете, хлебом не корми, дай только устроить какое-нибудь суитие». Один из факиров оказался Бурениным. Только в этот раз он был чисто выбрит, и его гладкое, круглое, как луна, лицо источало необыкновенное благодушие. Буренин подскочил к высокому бритому детине, в котором я с изумлением узнал поэта Маяковского, выхватил у него из кармана пачку купюр и на глазах у всех сживал ее без соли и перца. Маяковский, поаплодировав слегка, однако потом весело потребовал свои деньги назад. Тут он натолкнулся на неожиданное сопротивление Буренина. «Как же я верну, если я их съел?» — упрямился тот. «Суть фокуса в том и состоит, что ничего назад вернуть нельзя. Это, извольте видеть, жизнь. Тут ничего не возвращают. Вы же, например, не требуете у судьбы, чтобы она запихала вас обратно, когда вы ей недовольны? Я, конечно, могу вернуть ваши деньги через некоторое время, но уже, так сказать, в переваренном виде. И вообще, это не просто фокус, это древняя магия. Вы же помните, как цари и царицы древности ели золото и бриллианты. Золота, увы, у нас нет, зато есть сов в знаке. Их мы и едим. Таким образом, с поправкой на эпоху, мы с вами уподобляемся древним императорам и их свите». «Ну вот что, гражданин император, если вы деньги не вернете, так я вызову милицию», — решительно заявил Маяковский. Остальная публика тоже обступила Буренина и требовала вернуть деньги. «Морду ему набить. — грозно сказал невесть, откуда взявшийся Марьянгов. — Сережа, ты готов? — Морду набить — это мы завсегда, — отвечал золотоволосый парень в модном клетчатом пиджаке, выходя из-за плеча Марьянгова. — Святое дело морду набить хорошему человеку. Две морды могу набить, три, сколько скажете. И Есенин, а это был именно он, стал разминать пальцы с самым серьезным видом. Буренин поднял руки, уступая большинству и, как бы говоря, все верну, и действительно вернул. Но совершенно неожиданным образом, то есть не нарушая законов физики. Он подскочил к невесть, откуда взявшемуся здесь председателю домкома Аллилуйе, мгновенно обшарил его с ног до головы, вытащил из кармана пачку денег и под аплодисменты вручил Маяковскому. Председатель домкома не сразу даже понял, что произошло. Сначала он в испуге попятился. Потом стал хлопать себя по карманам и, наконец, состроил плаксивую рожу. — Что же такое происходит, товарищ? — нервно крикнул он. — Убедительно прошу немедленно вернуть мои деньги! — Не портите представление, гражданин Аллилуйя, — сурово отвечал ему Буренин. — Это в ваших же интересах. Но Аллилуйя уступать не желал и стоял на своем. Тут к нему вертлявым чертом подскочил Аметистов и заголосил. «Какие такие ваши деньги, гражданин? Вас из уважения пригласили, а вы закатили лёд скандаль при уважаемых людях? Нехорошо! Ах, нехорошо! Вы за это можете ответить лично перед наркомом Цюрупой! Вы знаете, что такое реквизиция?» И, понизив голос, зашипел на ухо Аллилуйя, но так, чтобы мне было слышно. «Молчи, дурак! Эти деньги ты вытянул у Зои Денисовны, чтобы она могла провести здесь бал. Ты жулик и взяточник! Все номера купюр у нас переписаны!» Аллилуйя в ужасе попятился от этого змеиного шепота и сгинул в толпе. «Он правда съел деньги?» — спросил я, кивая на Буренина. «Еще чего?» — отвечал Аметист. «Вы думаете, мы такие дураки, чтобы есть деньги? Это же чистое несварение и заворот кишок. Нет, нет, мы просто вернули свое. Ловкость рук и никакого мошенства». И он вытащил у меня из-за пазухи и продемонстрировал пачку денег, очевидно, ту самую, которую изъял Буренин у Маяковского. Старый топер, а ныне циркач, тем временем на глазах восхищенной публики укрощал маленького визгливого пуделя. «Дикое животное, воспитано по методе дрессировщика Владимира Дурова и совершенно безопасно, в смысле покусания человека», — важно провозглашал он. «Сейчас вы, уважаемая публика, убедитесь в этом воочию. Але оп!» Собачонка с пронзительным криком бросилась на стоявшего тут же седовласого господина, в котором я с некоторой оторопью узнал знаменитого актера и режиссера художественного театра Константина Станиславского. Пудель вцепился ему в брючины и начал трепать, рыча и повизгивая. Станиславский заохал и пытался отбиться второй свободной ногой, но собачонка ловко виляла, не давая ударить себя по ребрам, чего явно хотел великий театральный деятель. — Держу пари. Это он специально, — шепнул Аметистов. — Буренин, хоть он и сам музыкант, на дух не переносит всю эту актерскую братью. — Театральный эксперимент! — выкрикивал между тем Буренин. — Собака в предлагаемых обстоятельствах! Удивительное вживание в образ, того и гляди, кого-нибудь разорвет. «Уберите!» — закричал Станиславский, потеряв терпение. «Уберите от меня эту шавку!» «Алеп!» — провозгласил дрессировщик. В тот же миг собака бросила левую штанину режиссера и взялась трепать правую. «Вы видите?» — торжествующе закричал Буренин. «Абсолютное послушание!» «Вершина искусства дрессировщика!» «Станиславскому повезло, что тут крокодилов не укрощают», — заметил стоявший рядом господин с нависшими бровями и брюзгливой линией рта. «Это Малевич», — шепнул мне Аметистов. «Черный квадрат, помните, конечно?» Я, разумеется, вспомнил эту бессмысленную геометрическую ахинею и поглядел на художника с некоторым уважением. Мои сослуживцы по лито считали меня деловым человеком, но каким нужно было быть делягой, чтобы выдать за искусство рисунок, какой мог накалякать любой школьник? Мы с Аметистовым двинулись дальше. Он успевал представлять мне проходящих мимо людей, и стало ясно, что среди присутствующих много знаменитостей. Похоже, Зое удалось воплотить свою мечту. Ее салон стал популярен, заметил я. — Да что вы! — обиженно сказал Аметистов. — Что значит популярен? «Знаменит! Просто знаменит! Конечно, это обошлось нам в копеечку, но ради искусства! Мы ничего не жалеем! Гляньте только, что за художники тут фланируют! Шагал, Кустодиев, Петр Кончаловский!» «Бороду сбрил, курилка, под пролетария косит», — шепнул Аметистов, раскланиваясь с Кончаловским. Однако без бороды в одних только усах тот казался каким-то потерянным. Впрочем, художников я знал плохо, может быть, он и в бороде был такой же. — Чрезвычайно одаренный типус этот Кончаловский. — Как искусствовед, вам говорю, — продолжал между тем Аметистов. — Еще при батюшке царе женился. — Не на ком-нибудь, а на дочери покойного Сурикова. Ну, то есть он теперь покойный. Я тогда был жив-живехонек и очень влиятелен, смею заметить, как сказал бы народ. Деньги к деньгам, художник к художнику. Карьеру себе сделал Петр Петрович еще при императоре, но, уверяю вас, он и при большевиках не пропадет. Слышали? В Третьяковской галерее готовится его персональная выставка. Это во мне Шагал, который со своими летающими евреями до сих пор в общем вагоне ездит. Кончаловский — это глыба, матерое человечище. И зять и внуки у него такие же будут. Попомните мое слово. Мимо проплыл солидный лысый господин в пенсне и с небольшими усишками, чрезвычайно похожий то ли на карточного шулера, то ли на высокопоставленного чекиста. А вот это, обратите внимание, необыкновенно интересный гражданин или, правильнее уже сказать, товарищ, — зашептал Аметистов. Это, вам простите, не баран чихнул. Это Игорь Эммануилович Грабарь собственной персоной. Обмерил всю Третьяковскую галерею, что, безусловно, пошло ей только на пользу. Великий человек, по слухам, лично занимался изъятием картин у нетрудовых элементов. Впрочем, точно не знаю, свечку не держал. После неожиданно восторженной встречи публика совершенно охладела ко мне и проскальзывала взглядом мимо, как будто я уже и не был блистательным молодым писателем, как меня рекомендовал Аметистов. Благородное собрание развлекалось как могло. Устав разглядывать циркачей, кто-то беседовал, кто-то выпивал. снимая бокалы с подносов шустрых молодых официантов. Кто-то налегал на изящно сервированные салаты и даже, кажется, паюсную икру, которую в голодной Москве было видеть так же дико, как, например, ручного крокодила где-нибудь в Пассаже. — Да, — заметил Аметистов, проследив мой изумленный взгляд. — Новая экономическая политика — это только начало. А уже возможно все. При наличии денег, конечно. А у нас деньги есть. Притом не какие-то там керинки или совзнаки, а твердый советский червонец, не говоря уже о золотых десятках. Я не стал уточнять, откуда у Зои взялись червонцы, не говоря о золотых десятках. Мне было не до того. Внезапно я заметил человека, которого менее всех ожидал здесь увидеть. Тонкие черты лица, короткие русые волосы, сосредоточенный и вместе с тем отсутствующий взгляд. Его узнал бы любой, кто хоть как-то интересовался в России шахматами. У стены, ни на кого не глядя, стоял русский гроссмейстер Алехин. — Да, да, — шепнул мне Аметистов. — Это именно он, Сан Саныч, будущий чемпион мира по шахматам. — Вот как, — сказал я, не в силах отвести от Алехина глаз. — Но говорят, что Капабланка — это шахматная машина, его невозможно обыграть. — На всякую машину есть свой разводной ключ, — резонно отвечал Аметистов. — Алехин будет чемпионом. Уж вы поверьте старому шахматному маэстро. — Но позвольте, — спохватился я, — как же он оказался здесь? Прошел слух, что он уехал в Латвию. — Слухи, все только слухи, — замахал руками Аметистов. — С какой стати? Ему ехать в Латвию, ведь он патриот России. А если даже немножко и уехал, где она, эта Латвия? Одна ночь в поезде, и ты уже в Москве. Кстати, не хотите ли сыграть с гроссмейстером партию другую? Я заколебался. Соблазн был велик. Но удобно ли отрывать гения по таким пустякам? Он, кажется, о чем-то думает. Да о чем он там думает? Фыркнул Аметистов. Ни о чем он не думает. Просто анализирует свою последнюю партию с Боголюбовым. Я серьезно говорю. Такая возможность не в сеансе, а один на один с Алехиным. Это же сенсация. Будущий великий русский писатель играет партию в шахматы с будущим чемпионом мира. Да шахматные журналы драться будут за право опубликовать эту партию. Эти слова, как ни странно, и решили дело. Поняв, что ведь партия действительно может остаться в аналах, не из-за меня, разумеется, а из-за Алехина, я решительнейшим образом отказался. Люди несведущие считали меня хорошим шахматистом, но я вряд ли играл в силу даже второй категории. Если останется запись хотя бы одной моей партии, тем более с Алехиным, который разнесет меня в клочья, боюсь, миф обо мне как о сильном шахматисте развеется, не успев сформироваться. — Ну, в таком случае, черт с ним! — неожиданно весело заметил Аметистов. — Обойдемся без Алехина! Внезапно в глазах у меня потемнело. Среди праздно шатающихся поэтов, художников и актеров я вдруг заметил фигуру в элегантном сером костюме. Длинное некрасивое лицо, слегка надменное, одновременно беззащитное, чуть припухшие глаза, опущенные уголки рта. Замеченный мной человек был мертвенно-голубым, как будто сквозь него проступала луна. Перехватив мой взгляд, он устремился в толпу и пропал в ней. — Этого просто не может быть! — воскликнул я. — Чего не может быть? — озадачился Аметистов. — Мне показалось, что у вас здесь поэт Гумилев. Аметистов пожал плечами. — Да почему же не может? У них тут многие ходят. Есть и почище Гумилева. Если я увидел Гумилева, значит, он тут тоже есть. — Ведь его убили? — воскликнул я. — Расстреляли большевики. — Безобразие какое! — нахмурился Аметистов. — А за что, позвольте узнать? — Точно не знаю. Но его, кажется, обвинили в антисоветском заговоре, какая-то боевая организация, что-то в этом роде, — отвечал я. Аметистов рассвирепел. — Ну уж это совсем ни в какие ворота! — рявкнул он. — Бурение с друзьями, большевиками перешли всякие границы. Где это видано? Расстреливать наших гостей! Я расцениваю это как вызов, как объявление войны. Я выкачу им дипломатическую ноту, я потребую репараций! Стоило нам пригласить человека в гости, как его уже расстреляли. Нет, им это так не сойдет. Я обращусь к Дзержинскому. Я до Ильича дойду! — Погодите, — сказал я. Но расстреляли-то они его еще летом, в августе. Ах, летом, — успокоился Аметистов. Ну, так отменять дело. Летом мы еще не рассылали приглашений. Я посмотрел на него с некоторым ужасом. Как легко он сменил гнев на милость. То есть гостей их расстреливать нельзя, а всех остальных можно. Ну, не можем же мы отвечать за все человечество, — развел руками Аметистов. Кстати, о человечестве. Посмотрите-ка налево. Я посмотрел и на небольшом возвышении увидел камерный человек на 10 оркестр. Знаете? Я пригляделся и застыл в некотором недоумении. Музыку я любил. После гимназии подумывал даже пойти на оперную сцену. Видимо, тут, как и в случае с поэтами, следовало ждать какой-нибудь знаменитости. Однако, как ни силился, дирижера я не узнавал. Как, впрочем, и остальных музыкантов. Вот и я не узнаю. — вздохнул Аметистов. — И ничего удивительного. Дирижеришка на самом деле не важна, черт знает, что такое. Я вообще-то хотел пригласить Скрябина. Но Зоя Денисовна запретила, скажут, мол, что цену себе набиваем, ищем дешевые популярности, и все в этом роде пришлось отказаться. Набрали простых ремесленников. Ну, может, оно и лучше. Представляете, в какую цену обошелся бы нам Скрябин? Я почувствовал, что опять теряю голову. — Помилуйте. «Какой Скрябин?» — возмутился я. «Скрябин уже лет 5 как умер». «Да, да», — рассеянно покивал Аметистов. «Именно что умер. Как это все печально, я вам передать не могу. Но, однако, прочь тревоги, уймитесь, волнение страсти! Уймись, безнадежное сердце!» — пропел он вдруг высоким шаляпинским басом. Тут я увидел, что пианист за роялем как-то странно мне подмигивает. Я пригляделся и понял, что в оркестре все-таки есть один знакомый мне человек. Это был старый большевик Буренин. Пока мы бродили по залу, он сменил костюм факира на смокинг пианиста и теперь сноровисто наигрывал на рояле. Почему-то вид Буренина навеял мне мысли о зверски убитом директоре треста тугоплавких металлов Борисе Семеновиче Гусе. — А кто все-таки убил Гуся? — спросил я тревожно. Глаза у Аметистова сделались испуганными. Он быстро оглянулся по сторонам, нет ли кого рядом, потом зашептал. — Антону, дорогой Михаил Афанасьевич, только между нами. Государственная тайна. Не подлежит разглашению, вы не поверите. Но все прояснилось самым удивительным образом. Банальная вещь — самоубийство. Да, да, разбитое сердце. Вы помните, среди клиенток Зои была такая Алла Вадимовна, шикарная женщина, ноги, грудь, настоящая феминина. Оказывается, Гусь был в нее влюблен, а она ему изменила прилюдно, дальше понятно. Нож в руку погоня, догнать не сумел, с досады ударил себя самого в бок, упал и умер. В общем, совершенно Шекспир. Отелло, Венецианский мавр читали, конечно. — А деньги? — спросил я. — Его ведь, кажется, обокрали. Оказалось, что и деньги нашлись, лежали в другом кармане. Так что все прояснилось как нельзя лучше. Я только головой покачал. Все это выглядело довольно фантастически. Менее всего можно было ожидать от Гуся самоубийства, но, однако, зачем бы Аметистову врать? — Совершенно верно. Незачем, — шепнул мне на ухо мой спутник. — Аметистов не врет, не врал и врать не будет. Тут я вспомнил еще одну вещь, которую хотел спросить. Ведь мы, кажется, на балу, — заметил я, — почему же здесь никто не танцует? И вожатый мой еще тише прошептал. — Потому что похороны. Я поглядел на Аметистова с изумлением. Глаза его сияли загадочным красным огнем. — Прошу прощения, — пролепетал я. — Что вы сказали? — Я говорю, танцевать пока рано, — нормальным голосом отвечал Аметистов. Я утер со лба внезапно выступивший пот. Акустика зала сыграла со мной злую шутку, я услышал совсем не то, что было сказано. — Ну, а мы, — продолжал Аметистов, как ни в чем не бывало, — переходим к последнему акту нашей драмы. — Что за драма? — удивился я. — Пожалуйте к хозяйке бала ручку поцеловать, — торжественно заявил он. И тут же я был взят под белые руки двумя акробатами и буквально по воздуху, не поджимая даже ног, доставлен к Зое. Она сидела на высоком стуле в самом конце зала, в обрамлении золотой арки, украшенной блестящими зелеными гирляндами, наводившими на мысль о близящемся Рождестве. Не было только елки и младенца Иисуса в вертепе. В первый миг я даже не узнал своей возлюбленной. Зоя сияла какой-то удивительной, нечеловеческой красотой и гляделась подлинной царицей бала или даже жрицей неведомого божества. Ее рыжие волосы сверкали ярче солнца, а глаза казались глубже и зеленее моря на тропических рифах в ясный день. Как и положено царице, ее венчала диадема желтого металла, горевшая отражением пламени ее собственных волос. Ярко-зеленое платье подобрано было в тон изумрудным ее глазам и тесно облегало роскошную фигуру с тонкой талией. В ушах посверкивали зеленые сапфиры, горло прикрывало белоснежное боа из страусиных перьев, и только на ногах ничего не было. Ни сапожков, ни туфель, они были совершенно босыми. К Зое, как в старые, дореволюционные еще времена, подходили гости. Мужчины целовали руку, женщины делали книксон и отходили. И вот, кажется, настала и моя очередь. Аметистов буквально вытолкнул меня ей навстречу. Я сделал два шага, робко остановился. Может быть, за эти 3 года она совершенно меня забыла. Может, не захочет пару слов со мной сказать. Зоя увидела меня, и с ней произошла удивительная перемена. Маска нестерпимо прекрасной жрицы на миг исчезла с ее лица. Она поднялась со своего трона. Теперь я видел в глазах ее только тревожную нежность и любовь. И снова она стала обычной женщиной, не очень молодой уже и очень беззащитной. Но такой она мне была даже милее. Я снова видел в ней мою Зою. — Ручку поцелуйте, — подсказал Аметистов. Я механически наклонился к ее руке, но она обхватила мою голову 2 руками, подняла ее и смотрела теперь прямо мне в глаза. — Зоя Денисовна, — тревожно зашептал Аметистов, — Зоя Денисовна, не надо, на вас смотрят. — К черту, — сказала она и поцеловала меня прямо в губы. Неземным холодом повеяло на меня, как будто целовал я не женщину, а мраморное надгробие.